В раю. Итак, в руках у меня был пистолет. В первый момент я так испугалась, что хотела швырнуть его обратно за шкаф. До сих пор я не держала в руках оружие. Надо поскорее от него избавиться, спрятать. Ведь это же незаконно — хранить в доме оружие. Потом в голову пришла и разумная мысль. Надо спросить у Андрея, откуда у него пистолет? Зачем? Я тут же подумала о Кошкине. Он хочет убить Кошкина. Мы об этом уже говорили. О том, что необходимо избавиться от того, кто застрелил моего мужа и юриста. Мы говорили, вот Андрей и... Думать об этом не хотелось. Он не может так поступить. Только не он. Но пистолет... Я не нашла ничего лучше, чем перепрятать оружие. Положила его в кухонный шкаф и накрыла миской. Подумала еще о банке с крупой. Господи, вот дура. Я перепрятала пистолет и стала ждать Андрея. Время тянулось медленно. Я успела переделать все домашние дела, приготовить обед. Потом сидела на кухне и смотрела в окно. Жизнь не успела наладиться, как вновь все рушится. Страшная находка меня отрезвила. Так ли все просто? Что вообще между нами происходит? Я сидела и смотрела в окно. Час, два. Наконец раздался звонок в дверь. Я не нашла в себе сил, чтобы подняться и открыть. Он открыл дверь своим ключом и, видимо, увидел в прихожей мои зимние сапоги, потому что крикнул. «Зая, я пришел!» Я что-то пискнула в ответ. Вскоре он появился в кухне, веселый, и с улыбкой спросил. «Что случилось?» Поскольку я не отвечала, он подошел к плите, поднял крышку со сковороды, также весело сказал. «О, картошечка жареная! Замечательно! Только руки вымою!» «По крайней мере, дай ему поесть», — сказала я себе и стала накрывать на стол, молча. Потом устала, опустилась обратно на стол и спрятала под скатерть руки, которые едва заметно дрожали. Момент был напряженный. Он с аппетитом ел жареную картошку и рассказывал. Изо всех сил пытался меня развеселить. «У меня с Нового года трое новеньких, все из разных школ. Такое рассказывают, обхохочешься. В одной школе обувь из рука женщины. Одна КМС, другая мастер спорта по лыжам. Лыжи у них главное. Норматив, как в сборную России. Готовится с осени. На роликах гоняют, отрабатывают коньковый ход. Едва выпал снег на лыжи, только пластик. Никаких справок не признают. В другой школе физрук дзюдоист. У них главный предмет дзюдо. Каждый мужчина должен уметь бороться», — смешно передразнил Андрей. «Представляешь? А в третьей школе футболисты получают нормативы и, скомкав бумажку, швыряют ее в урну со словами. Но это мы нарисуем. А сейчас футбол. Там даже девчонки играют. Не смешно?» «А что у тебя в школе? Какие приоритеты?» «Ой, я универсал. Умею все». «И стрелять?» «Я не понял». Он отложил вилку и уже серьезно спросил. «Галя, что случилось?» Я наконец-то встала из-за стола, полезла в кухонный шкаф, достала пистолет и положила перед ним. «Вот, объясни мне, пожалуйста, откуда?» Он также молча встал и вышел из кухни. Я услышала, как открылась дверь в санузел. Через минуту Андрей вернулся и положил на стол сверток. Я узнала бы его из тысячи. Это был сверток с деньгами, который я сняла со счета любовницы моего покойного мужа и спрятала в баке с грязным бельем. «Объясни мне, пожалуйста, откуда?» — спросил Андрей. С минуту мы молчали. Я смотрела на сверток с деньгами, он на пистолет. «Ты думаешь, что я воровка?» — спросил, наконец, я. «Ты думаешь, что я убийца?» — не остался в долгу Андрей. «Когда ты это нашел?» «А ты? Перестань отвечать вопросом на вопрос!» «А что мне остается?» «Хорошо. Я могу начать первое. Это деньги со счета любовницы моего мужа, той самой, которую убил Кошкин. «Вот как? Откуда же ты узнала пин-код?» «Он был в ее блокноте». «А откуда у тебя ее блокнот?» «Ага», — сказал Андрей, поскольку я молчала. «Значит, ты была у нее на квартире. А я-то думал, откуда вещи? Куртка, зимние сапоги? Я думал, что ты побывала в своей квартире». «То есть у меня нет никакой квартиры?» «Я имею в виду квартиру в центре, где ты жила с мужем». «Пойти туда — безумие!» — пробормотала я и вдруг начала оправдываться. «Пойми, ей эти деньги больше не нужны, а мне, а нам...» «Ты права», — кивнул Андрей. «Нам они придутся кстати. Денег понадобится много. Тебе надо не только изменить внешность, но и как-то устроиться в жизни. Иметь стабильный источник дохода. Поэтому эти деньги надо вложить в дело». «Значит, ты принимаешь мои объяснения?» «Да». «Теперь твоя очередь». «В моем случае все еще проще. Да, я купил оружие. Не думай, я купил его давно. Ты ведь знаешь, что я был на войне». «Ну и что?» «Стрелять я научился там. Потом работал в охране. У меня было разрешение на ношение огнестрельного оружия». «Было?» «Да. Теперь оно просрочено, и пистолет лежит за шкафом. Ведь я больше не работаю в охране. Но не выбрасывать же его». «Объяснения принимаются?» «Да». Я вздохнула с облегчением. Потом все-таки спросила подозрительно. «Значит, Кошкин не имеет к этому отношения?» «При чем здесь Кошкин?» «Ты же говорил, что главная проблема в нем. Он может сказать на суде, что Галина Кононова жива». Андрей нахмурился, нехотя сказал. «Да, Кошкин — это проблема. Но не переживай, я над этим работаю». И так инцидент был исчерпан. На следующий день мы поехали в клинику на обследование. Андрей остался ждать в холле, а меня провели в кабинет. Врач, высокий худощавый мужчина в очках, осматривал меня, едва касаясь носа и щек подушечками пальцев, и задавая попутно вопросы. «Операции были?» «Нет, ни одной. Про тяжелые роды я умолчала. Не кесарили ведь?» «Отлично. Аллергии на какие-нибудь лекарства есть?» «Нет, ни разу не замечала». «Чудненько. Проблемы с сердцем?» «Что вы? Работает как часы». «Сплюньте. Цвет лица хороший. Думаю, что и гемоглобин в норме. То есть противопоказаний к операции никаких. Риск минимален». «А что, есть риск?» — испугалась я. «В вашем случае никакого», — заверил меня врач. «Вы абсолютно здоровы, давление в норме, пульс хорошего наполнения. Наркоз перенесете нормально. У нас же сдадите анализы. На сахар, свертываемость, ВИЧ, три креста. Ну и гемоглобин проверим. Пару дней проведете в стационаре. А потом...» «Потом можно домой. Регулярно приезжать на осмотр. А хотите, я к вам буду приезжать. Недельки две придется дома прятаться. Потом снимем швы, и будете как новенькая. Когда ляжете на операцию?» «Две недели. Что ж, на улице зима. Не скоро снег растает. К весне, когда солнышко пригреет, буду как огурчик». И я дала согласие. Подписала все необходимые бумаги. Вскоре Андрей раздобыл документы. И опять-таки сказал. «Не спрашивай меня, как». Паспорт был на имя Чусовой Натальи Алексеевны, 42 лет. Я немного расстроилась. Надо же, плюс 4 года. Мне хотелось быть на 4 года моложе, а тут... «Я не хочу быть старше тебя», — сказала я Андрею. «Галя, не капризничай», — нахмурился он. — «Зато документ чистый. Не подделка какая-нибудь. Вы с ней немного похожи. Лицо подкорректировать и...» «Но я же буду выглядеть моложе, чем на 42». «Подтяжку сделала», — уверенно сказал он. «Купим к тебе, к примеру, салон красоты, и все встанет на свои места. Ты хорошо выглядишь в целях рекламы. Никто и не усомнится. Подумаешь, 4 года. Все равно я обиделась. Долго разглядывала паспорт, листала страницы, внимательно изучая все имеющиеся отметки. А потом спросила. «А кто такая Чусова Наталья Алексеевна? Где она сейчас?» «Тебе не надо этого знать. Она умерла. Не смотри так. Несчастный случай. Автокатастрофа», — пояснил он, поймав мой настороженный взгляд. «Похоронили, как неопознанный труп. А паспорт волей случая попал к моим хорошим знакомым. Ее никто не разыскивал. Родители умерли. Бывший муж, гражданский, уехал на север. Да там и сгинул. Детей нет. Родственники, двоюродная сестра с мужем и детьми живут далеко от столицы. Денег, чтобы сюда приехать, у них нет. Деревня, где родилась Наталья, заброшена. У нее есть очень дальние родственницы в Москве, так что мы одновременно решим вопрос с регистрацией. Тебе ведь нужна регистрация? А если все-таки найдутся люди, которые ее знали? Где? — улыбнулся Андрей. Я тебе уверяю. Хозяева, у которых она комнаты и квартиры снимала, договоров с агентствами не заключали и налогов не платили. Работала она в торговле. Там текучка огромная. Люди подолгу на одном месте не задерживаются. Не беспокойся. — А если проверка? — не унималась я. — Кому надо выяснять подробности биографии Чусовой Натальи Алексеевны, если она не нарушает закон? Так что бери и пользуйся. Выбора у меня не оставалось. Я взяла паспорт и с глубоким вздохом приняла биографию Чусовой Натальи Алексеевны, 42 лет. Обидно все-таки. Но что делать? И потихоньку стала вживаться в образ. Мне надо было постареть на несколько лет и представить себя сотрудником торговли. Женщина с деловой хваткой. О том, как прошла операция, я рассказывать не буду. Подробности излишни. Врач оказался прав. Проблем со здоровьем у меня не было. Никаких осложнений не возникло. Все прошло как по маслу. Вскоре швы сняли. Арон Маркович, лечащий врач, осматривая мое новое лицо, радовался. «Ай, умница! Ай, хорошо! Чуть-чуть пришлось подкорректировать вот здесь и здесь!» И он еле заметно касался подушечками пальцев моих глаз и губ. К зеркалу я долго боялась подходить. На фотографии в паспорте Чусова мне не понравилось. Но то фотография, да еще в паспорте. Где вы видели удачные фотографии на документы? Лицо всех натянутое, ретушь минимальная, отчего черты искажаются порой до неузнаваемости. На деле все оказалось гораздо лучше. Я даже стала симпатичнее. Губы увеличились. Разрез глаз изменился. Они стали похожи на кошачьи. А эта Чусова, оказывается, была хорошенькая. Аппетитная блондиночка с кошачьими глазами. Только взгляд у нее усталый. Сразу видно, что она была несчастна. Я же, напротив, цвела. Ведь я жила с любимым человеком, который так обо мне заботился. Я недолго привыкала к своей внешности. Больше всего беспокоили отеки под глазами, ведь мне делали пластику век. Но я носила солнцезащитные очки, похожие на глаза стрекозы, и никого не пугала. Синяки под глазами? Ну и что? Кого в наше время удивишь пластическими операциями? Это скоро станет нормой жизни. Один вопрос мучил меня. А как же Женька? Ведь теперь сын меня не узнает. Но может, оно и к лучшему. Я ведь убила его отца. Я буду следить за ним издали. И, может быть, настанет такой момент. Пока я лишь осваивала тонкости профессиональной слежки, тренировалась. Едва сняли повязки, мы с Андреем поехали к моей дальней московской родственнице. Я представилась Чусовой Натальей, и меня сразу признали. Не знаю, как ему это удалось, но и тут все прошло как по маслу. В моем паспорте появился новый штамп — регистрация. Теперь можно было оформлять покупку — салон красоты. Мне нужен был официальный источник доходов. А пока Свободного времени у меня было много. Андрей нашел юридическую контору и поручил ей оформить меня как индивидуального частного предпринимателя. Моими делами занимались другие люди. От меня требовались лишь подписи в доверенностях. Ее деньги наконец-то пошли в дело. Андрей сказал, что у него тоже имеются кое-какие средства, и что часть расходов по покупке салона он берет на себя. Итак, все завертелось, мне же оставалось только ждать. Опять ждать. От скуки я купила цифровой фотоаппарат и стала его изучать, тренироваться. Мне нужны были подробности Женькиной жизни, его фотографии. Хотелось по-прежнему контролировать каждый его шаг, знать, что у сына все в порядке. Я делала это ради Женьки, а оказалось... Только потом, анализируя ситуацию, я обратила внимание на мелочи, которым раньше значения не придавала. К примеру, я, смеясь, рассказывала Андрею о случае с Пенкиным, как меня пытались ограбить. Мы лежали в постели, усталые, разморенные пылкими объятиями, и млели. Настроение было игривое. Любовная схватка окончена, но хочется как-то закрепить победу, делать вид, что еще чуть-чуть, и пламя разгорится вновь. Эти чудесные минуты. Кто их не знал? Я лежала у него на плече, гладила пальчиком кубики накачанного пресса, покусывала замочку уха и улыбалась. Болтали о пустяках. Сначала он меня пытался рассмешить, потом я его. Он рассказывал об учебниках, о занятных историях на уроках. Я... О! В моем замужестве не было ничего забавного. Зато о Пенкине я вспоминала охотно. Ведь мне пришлось его слушать, не перебивая, целых 2 часа. Я смешно его передразнивала. Эд, того. Рассказывала, как Толик буквально навязал мне адрес деревни Сосенки. И вдруг... Постой, как ты сказала? Андрей приподнялся на локте. «Петька слон!» «А что этот слон?» — напряженно спросил Андрей. Толик хвастался знакомством с криминальным авторитетом. «Будто бы стоит ему пальцами щелкнуть, деньги так и посыпятся. Но, мол, в тюрьму больше неохота. Я думаю, врет». «Почему врет?» «Толик и криминальный авторитет? Может, он и сидел. Но типичная шпана». «А ты в этом понимаешь?» — прищурился Андрей. «Зачем он тогда мобильные телефоны ворует? Связался бы со своим слоном, занимался перевозкой наркотиков». Андрей вздрогнул. «Каких наркотиков?» «Толик что-то плел про наркотики. Мол, этот слон занимается наркотой, рынок контролирует. Они год назад встречались. Дружок, похоже, его вербовал, а потом вдруг исчез. Толику деньги срочно понадобились, и он украл первый мобильник». «У этого Толика, как я погляжу, длинный язык», — сердито сказал Андрей. «Господи, что ты так всполошился?» «Это, как ты говоришь, шпана, вовлечет тебя в большие неприятности». «Да я его почти не слушала». «Но слона запомнила». «Я только...» «Поистине, мир тесен», — пробормотал Андрей. И чтобы прекратить этот разговор, обнял меня и притянул к себе со словами: «Забудь об этом, зая». «Да я уже забыла». И я вновь уткнулся в его плечо. А потом... О, это утро я не забуду никогда. Это было самое прекрасное утро в моей жизни. Март месяц. За окном ярко светило солнце. Звенела капель. И отчаянно мяукали коты. Их игрища полночи не давали нам спать. Андрей даже открыл окно и крикнул: «Брысь!» Но разве что-нибудь можно поделать весной с любовью? Утром я проснулась первой и потянулась к нему. Он ответил на поцелуй, и дальше завертелось. Я помню только, что это было прекрасно. «Куда там котам?» А потом я подумала: от этого бывают дети. И мне вдруг стало так спокойно. Вот уже 10 лет, как я хотела ребенка, и мне было в этом отказано. А мне так хотелось маленькую дочку. Я посмотрела на него и представила вдруг, Какой она будет красивой! — Чему ты улыбаешься? — спросил Андрей. — У нас будет ребенок. — Ты беременна? — взвился он. — С этого момента — да, — сказала я и погладила живот. — Шутишь? — Нисколько. — Ты этого не можешь знать. — А вот представь себе, могу. — Черт, надо было предохраняться. А я голову потерял. Но ты была такая сладкая. Аж дух захватила. Вот и хорошо. Я замурлыкала, как кошка, блестя своими раскосыми кошачьими глазами. Перевернулась на живот, потом опять на спину, сладко потянулась. В ответ за окном отчаянно заорали коты. «Брысь!» — крикнул Андрей. Я зевнула. «Какое чудесное утро! Вот ради таких минут и стоит жить!» Мне предстояло ждать целых 2 недели, чтобы убедиться в своей правоте, в том, что у нас будет ребенок. А когда очередные месячные не пришли, я отправилась в аптеку, купила тест на беременность, сделала анализ и стала ждать. Несколько минут, как и положено по инструкции, тупо смотрела на бумажную полоску. Если одна синяя полоса, результат отрицательный. Если две, значит, я беременна. Я сидела и смотрела, как на бумажной полоске отчетливо проступают 2 полосы. Прошло всего 2 недели, но меня это больше не радовало. За эти 2 недели случилось ужасное. Я узнала, что Андрей все-таки меня обманывает. Узнала я об этом случайно. Сначала купил цифровой фотоаппарат. Оказалось, замечательная вещь. Раньше я не увлекалась фотографией. Разумеется, у Женьки такая штука была. Я даже знала, что не надо менять пленку и отдавать фотографии, чтобы их проявили и отпечатали. Все можно сделать на компьютере. И отпечатать на принтере, купив фотобумагу. Женька так и делал. Но я в технике не сильна, Андрей тоже. Компьютер у него есть, но... Используется в основном для поиска необходимого для занятий материала в интернете и работы над рефератами и научными статьями. Для таких чайников, как мы, существуют пункты, где печатают фотографии, в том числе и цифровые. Потом я подумала, ничего сложного в этом нет. А вдруг Андрей умеет считывать информацию с кассеты цифрового фотоаппарата? Надо его спросить. Но, с другой стороны, если я буду фотографировать Женьку, он рассердится. Я не имею права следить за сыном, потому что меня могут разоблачить. Если бы он знал, что я, ко всему прочему, позвонила маме и собираюсь послать ей денег. Но была не была. Я не могу не видеть сына, и мне нужны его фото. Я начала изучать возможности цифрового фотоаппарата. Оказалось, что их масса. Жаль, что я так глупа и плохо разбираюсь в технике. Я подробно изучала инструкцию и выяснила интересные вещи. Например, что можно вести ночную съемку или панорамную, многократно увеличивать изображение и вообще современная техника на грани фантастики. К примеру, я наводила камеру на окно соседнего дома. И вот вам, пожалуйста, фотографии мужчины в трусах и женщины в легком калатике, которые в обнимку стоят у кухонной плиты. Разумеется, это незаконно. Но ведь я никому и не скажу. Даже если мужчина и женщина не женаты, а их вторые половинки ни о чем не догадываются. Мне-то что? Я просто изучаю возможности фотоаппарата, чтобы иметь снимки своего сына, к которому не могу подойти. Сначала я пробовала новую технику дома, наводя объектив на окна соседнего дома и близлежащих магазинов. Пыталась рассмотреть ассортимент на полках. Потом вышла на улицу. И сама не заметила, как увлеклась. Это было забавно. Я снимала все, что под руку попадется, и в конце концов добралась до Андрея. Мне хотелось иметь и его фотографии, и хотелось, чтобы это был сюрприз. Я была уверена, что у нас нет друг от друга тайн. Ведь я ему рассказала все-все-все, до мельчайших подробностей, и надеялась на ответную откровенность. Я считала себя вправе делать тайные снимки, притаившись в магазине напротив его школы или из машины. Да, я вновь решилась воспользоваться машиной, которую по-прежнему держала на платной стоянке. Андрей сказал, что раз туда до сих пор не пришли, значит, номер не засветился. Я вспомнила, что в день убийства моего мужа номера были заляпаны грязью, поэтому изредка я «Жигулями» пользовалась. Ведь и с машины с тонированными стеклами легче вести фотосъемку. Я играла. Мне было интересно, заметит Андрей или нет. И однажды я делала панорамную съемку. Из машины с тонированными стеклами. И к ужасу своему обнаружила, что не одна я за ним слежу. Но мой-то интерес был любительским. Я просто хотела иметь фотографии любимого человека. Эти люди хотели другого. Их было двое. Мужчины. Сначала я подумала, что ошиблась. Это никакая не слежка. Уж очень они были осторожны. В первый день мне практически ничего не удалось снять. Я так и подумала. Показалось. Андрей заметил, что я чем-то озабочена, и спросил. — Галя, что случилось? — Ты забыл, что я больше не Галя, — отшутилась я. — Наташа. Зови меня Наташей. — Давай это будет твое прозвище. — Галя, — улыбнулся Андрей. — Милое прозвище. Наташа, которую зовут Галей. — Ну, давай я буду говорить Галчонок. — Наташа — Галчонок. — Раньше ты звал меня Заей, от фамилии Зайкина. Пусть так и остается. Так мы непринужденно болтали о пустяках, и я старалась сдержать внутреннюю дрожь. Показалось или не показалось? Зачем кому-то следить за Андреем? Он просто учитель, который когда-то работал в охране. Но не ограбил же он банк. Тогда откуда деньги? Он взял на себя часть расходов по покупке салона, а это немало. Фу ты! Разные мысли лезли мне в голову. Этот пистолет за шкафом. И слежка. Я решила проверить. И вновь панорамная съемка из машины. И просто съемка. Из окна магазина. Из кафе напротив. День, два. Это были те же мужчины. Двое. С неприметными лицами. В машине, номера которой заляпаны грязью. Один из них кому-то звонил. Я сняла и это. А потом испугалась. Мне показалось, что это были профессионалы. Куда ты полезла, Галя Зайкина? Но кто он такой? Андрей Орлов. Итак, вернусь к самому началу. В тот знаменательный день я сделала качественные фотографии и тест на беременность. А вечером, в ответ на его молчаливый взгляд, сказала. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Не знаю, с какой начать. Начни с той, которую считаешь плохой. Боюсь, что теперь плохие обе. Я беременна, это раз. И за тобой следят.